и сотрудничать с ними в западных оккупированных областях, ибо только в сотрудничестве с ними мы можем надеяться отвоевать впоследствии нашу страну у русских. Понял? Устин молчал. Молчишь? Ну, помолчи, подумай. А я тебе вот что скажу. Там в Америке, во Франции, в Англии думали так же. И потом начали сотрудничать. Ну, дальше всякие конференции были, всякие постановления принимались. В Германии идея не допускать развития военной промышленности, не дать возможности возродиться фашизму. С советской страной все соглашались, правильно, мол. А сами понемножку военные заводы восстанавливали, строили новые. Конечно, золотишко для этого нужно было. Да в Америке его разве мало? Потекло желтой речкой через весь океан. Потом на месте своих оккупированных зон федеративное государство образовали. Пошумела Россия, повозмущалась. Им в ответ. Государство это мирное и безобидное. Надо, мол, немцам как-то жить. Ну, стали жить. Есть государство, нужна армия. Опять зашумела Россия. Ну да, она всегда шумит, и пусть себе шумит, решили умные люди на Западе. Принялись укреплять государство германское. И вот. Демид начал рыться в папке, выхватил оттуда несколько листков. И вот тебе сегодняшняя картина. Вот что пишут в газетах про сегодняшнюю Западную Германию. Войска Аденауэра уже превосходят по своей силе гитлеровскую армию. Или вот, уже сегодня армия ФРГ является самой сильной в Западной Европе. На базе Бундесвера в случае необходимости можно будет в короткий срок развернуть многомиллионную армию. Эти умные люди настойчивы и последовательны. Кого можно было из генералов, служивших при Гитлере, спасти от петли, они спасли и поставили во главе своей армии, во главе своего государства. Россия опять шумела, протесты заявляла. Пишите свои протесты, звоните о полном разоружении, уничтожении всего оружия. Ишь, на простачков напали. Настойчивые правительства сейчас в России, скажу тебе, в каждую дыру лезут, лишь бы своего добиться, с умом лезут, не в одиночку действуют, весь мир будоражат, на свою сторону склоняют. В самую Америку залезли, митинги по всей Америке провели. До меня доведись, не подпустил бы я их к Америке на пушечный выстрел. Ошибку тут сделал американский президент. Дело до чего дошло? Русские на совещание всех потащили. Давайте, мол, обговорим все на виду всего мира. Умные люди глядели-глядели на это, да и пустили прошлой весной самолетик через границу. Правильный был расчет-то, очень точный, с этим шпионским самолетом. Будто тяжелый снаряд у них под столом разорвался, где они заседать хотели на самом высшем уровне. Хотя, будь моя воля, я бы под этот стол настоящую бомбу подложил. Демид вскочил, почти бегом пересек несколько раз наискосок комнату, снова схватил свою папку. Вот что еще пишут сегодня в газетах. Слушай, в Западной Германии с 1951 года, когда был начат процесс против Коммунистической партии Германии, запрещено свыше 200 демократических организаций, в том числе... Ну, дальше идет перечисление. А чего там 200 организаций? Все, сколько есть, надо запретить. И запретят. А вот еще статья. Мы снова окажемся непосредственно перед ситуацией 1938 года, если не удастся изменить нынешнее политическое положение. Демид бросил листок, захлопнул папку. «Видал? Если не удастся. А кто позволит? Кто? Ради чего тогда все это делалось? ради чего создавалась американцами, англичанами, французами Западная Германия.